И все же они сбываются. «Кажется, надо отнять у вас карту», — перебил я Стефана, — «иначе окончательно свихнетесь». «Бери», — поспешно согласился Педро и протянул мне свернутый рулон. Но потом вдруг спохватился и с подозрением взглянул на меня. «Кстати, а почему ты ничего не рассказываешь? Неужели ничего не снилось?» «Конечно, ничего», — бодро соврал я. «Это только на ваши неокрепшие души могут так повлиять всякие сказки, жуткие истории и кусок бумаги с рисунками». Спал спокойно, и никакая дрянь не вползала в мое сознание. Ни мальчиков, ходящих на голове и руках, ни костров инквизиции, ни 25-х капричо Паганини. «Как же! Признается он!» — усмехнулся Стефан и кивнул в мою сторону. «Выпускник советского юридического вуза, да там ему постоянно вбивали в голову ни во что не верить, кроме как в светлое коммунистическое будущее». «А вот интересно, если бы гражданину СССР приснился бы коммунизм, в такой сон разрешали верить?» Я ничего не ответил. Не знаю почему, но мне не хотелось признаться, что проклятая карта с расположением фантастических причалов корабля времени привиделась и мне, только несколько с другими обозначениями. Это был жутковатый сон. Мой старший товарищ, который когда-то в Советском Союзе занимал такой высокий пост, что его портреты висели в кабинетах начальников, а по праздникам их носили во время демонстраций. Старший товарищ разговаривал со мной тихо, но сурово. Кажется, грозил пальцем. Взгляд из-под стекол очков обдавал холодом. Хотелось вытянуться перед ним по струнке, но не было на это сил. После пробуждения я силился, но так и не смог вспомнить ни единого слова из сновидения. В памяти осталось только ощущение собственной вины, страха да злополучная карта. Но были на ней не пометки Педро, а рукой старшего товарища нарисованы ракеты, военные самолеты, танки, минные поля и почему-то пивные ларьки. Видно, приятели заподозрили мою неискренность. И Стефан даже начал фантазировать, предполагая, какие же ночные кошмары я пытаюсь утаить от них. Но зазвонил телефон. Стефан ответил и тут же передал телефонную трубку Соломону. Лицо нашего славного пилота мгновенно вначале покраснело, а потом сделалось серым. Он не произнес ни одного внятного слова, лишь угрюмое мычание да нетерпеливое переступание с ноги на ногу. Не успел Соломон опустить телефонную трубку на рычаг, как Стефан, Педро и я уже почти обо всем догадались. Несмотря на случившееся, Педро окинул всех победоносным взглядом непризнанного пророка. Мне казалось, вот-вот он воскликнет с осуждением. «Я же говорил, я ведь предупреждал вас, причалы корабля времени влияют даже на большом расстоянии».